Спасибо тебе, Санька. Ты даже не представляешь, какой камень ты сейчас сняла с моего сердца. Честно говоря, бабушка, я все время считала, что это какая-то макаронная контрабанда. Я ведь знаю, что существует черный рынок продуктов, косметики, нестандартной одежды и прочих вещей, которые не производятся нашей экономикой. И я думала, что ты, ну, как бы... Спекулируй макаронами? Да, вот именно. И я думала, что это для того, чтобы сохранить побольше денег на своем счету. Я знаю, что твои деньги — это твоя свобода. А теперь я думаю, что ты очень храбрая. Когда я, помнишь, покупала еду для Аса с собакой, у меня поджилки тряслись, а вдруг надзор это заметит и меня арестуют. А тут целый монастырь. Вообще-то, честно говоря, это не единственный монастырь, которому я помогаю. Ох, бабушка, бабушка, скажи мне, эти монахини действительно так бедны, что им без твоей постоянной помощи никак не обойтись? Нельзя им просто один раз пожертвовать какие-то ценности, что-то из твоих драгоценностей, например, и пускай они сами потом обменивают их на еду. Им нужны макароны, а не деньги. Не думай, что мировое правительство не знает о существовании черного рынка и не контролирует его. Одним разрешено им пользоваться, а другим за то же самое грозит немедленный арест. Разрешено членам семьи? Им в первую очередь. Семье разрешено практически все. Если члены семьи не будут иметь таких привилегий, которые позволяют им жить особой жизнью и чувствовать себя на голову выше прочих граждан, они не станут так преданно служить своему мессии. Привилегии — основа существования любой элиты. А почему монахи не так любят макароны? Ну, дорогая, это уж совсем другая история. Вот приедет мать Евдокии, ты у нее и спроси. Она как раз за макаронами к нам и едет. Подумать только, я увижу настоящую монахиню. А тебе интересно с ней познакомиться? Конечно. Во-первых, я хочу видеть твоих друзей. А во-вторых, у меня тут чисто профессиональный интерес. Вдруг когда-нибудь мне понадобится воспроизвести для реальности облик настоящей монахини. Это же такая экзотика. Ну-ну, сказала бабушка. А ведь каких-нибудь 100 лет назад это вовсе не было экзотикой. В те времена не было русской семьи без монаха или священника в роду. Ну, уж в царской-то семье, наверное, не было. Родная сестра последней царицы была настоятельницей монастыря Марфо-Мариинской женской обители. И до нее в царском роду были монахи и монахини. А в нашем роду? С обеих сторон. На Афоне до самого его конца жил родной дядя твоего деда, иеромонах Евстахий. А моя бабушка была игуменей в Новогородской обители. Ее звали Матушка София. Она погибла мученической смертью в 30-х годах прошлого столетия. Не в ее ли честь вы так назвали мою мать? Ты угадала. Но, к сожалению, твою мать это не спасло. Много у нашей семьи молитвенников на небесах. Но много и грешников, умерших без покаяния, и теперь их всех надо отмаливать. А молиться-то некому, кроме монахов, да меня старой. Бабушка задумалась, склонив голову и опустив руки. Я тоже молчала, не зная, чем ее отвлечь и утешить. Наконец вспомнила безотказное средство. «Бабушка, я целый день провела на воздухе и так проголодалась!» «Ох, детка моя, что же ты раньше не сказала?» Бабушкину меланхолию как рукой сняло, и мы стали вместе варить на ужин, нет, не макароны, а гречневую кашу, которую бабушка считала для меня очень полезной.